Беседа десятая. Болезни и страдания. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Псалом 89, 10 стих. Тема страданий и болезней – всегда была самой острой и самой насущной для человечества. В Библии слово «страдание» употребляется более 50 раз. Тема страданий и болезней начинается на ее первых страницах, в Эдемском саду, и заканчивается только в конце этой книги, в небесном Иерусалиме. В этом счастливом месте не будет больше ни болезней, ни страданий, ни слез. Люди всегда старались найти причину болезней и страданий. Эту проблему затрагивает известный раннехристианский богослов Аврелий Августин. В своей исповеди он честно пишет о своем состоянии в то время, когда не знал Бога. «При всяком горьком разочаровании мы искали смысла своих страданий и ничего в темноте не видели». И в наше время люди часто оказываются в затруднении. Они не знают, как объяснить существующие страдания, как себя вести, соприкоснувшись с ними. Болезни. Человек во плоти подвержен болезням. Они сопровождают его от младенчества до самой смерти. Под болезнью, как правило, понимают ненормальное функционирование каких-либо органов тела. А так как не совсем понятно, что такое норма, то можно сказать, что абсолютно здоровых людей нет. И все же иногда ненормальности переходят грань, за которой весь организм в целом уже не может функционировать нормально. Так начинается болезнь. Но так было не всегда. Бог создал человека совершенным, не подверженным старости, заболеваниям и смерти. И только в результате грехопадения человек оказался под действием закона греха, который приводит его к болезни и смерти. Грех стал властвовать над человеком. Он разрушает и постепенно умерщвляет его душу и плоть. Так в мире появились болезни, страдания, старость и смерть. Могут ли болеть чада Божии? Христос, придя на нашу землю, совершил полное искупление всех людей. Но чтобы это искупление вступило в силу над каждым отдельным человеком, необходимо соблюсти некоторые условия. Когда человек кается и принимает водное крещение, искупление его души становится для него реальностью. Но его плоть по-прежнему остается в рабстве греха и тления. Она подвержена болезням, страданиям и смерти. И так продолжается до тех пор, пока в вечности, при воскресении, человек не получит от Бога новое тело. Тогда ожидание усыновления, искупления тела нашего станет для него реальностью. Послание к Римлянам 8:23. Таким образом, в настоящее время все без исключения люди, как не знающие Бога, так и верующие, живут в теле, подверженном болезням и смерти. А из этого следует, что верующие могут болеть так же часто, как и неверующие. Поэтому утверждение, что верующие не должны болеть вообще, в корне неверно. Также неверно утверждать, и то, что болезнь – следствие только неправильной духовной жизни. Действительно, Христос пришел, чтобы взять наши немощи и болезни и вознести их на крест. Действительно, Христос не желает, чтобы мы мучились и болели. У Него достаточно сил и прав, чтобы избавить людей от любой болезни. Но до времени Он оставляет верующим некоторые болезни. Он не всегда отвечает на их молитвы и просьбы об исцелении. На это есть много причин, и в Новом Завете существует немало иллюстраций этого печального явления. Например, Через апостола Павла Бог многократно исцелял людей. В Эфесе на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Деяния 19:12. Но тот же апостол Павел сам не мог исцелиться от болезни. Также он не мог исцелить некоторых своих учеников, Трофима и Тимофея. То есть болезни не обходили стороной даже великого апостола и его друзей. И все же есть обстоятельство, которое ободряет и утешает верующих. Оно заключается в том, что любая болезнь, которой болеет чадо Божье, находится под строгим контролем Бога. Он допускает ее с определенной целью. И хотя мы не всегда в состоянии сформулировать и понять эту цель, но мы можем быть твердо уверены, что она не погубит нас, а даст нам благо. Августин поэтично описал это так: «Ты, Господи, создаешь печаль в поучении, поражаешь, чтобы излечить, убиваешь, чтобы мы не умерли без Тебя». С детьми Божьими не происходит случайностей. Эта мысль красной нитью проходит через всю Библию. А это значит, что если случилась болезнь или несчастье, на то есть определенная причина. Бог не отступит от достижения своей цели, пока человек не поднимется на более высокую ступень духовного познания, пока не выполнит свое предназначение. Некоторым людям не нравится, что Бог применяет к ним такие формы воздействия. Но если бы они могли взглянуть на свою жизнь с точки зрения Бога, они бы непрестанно славословили Творца за свои болезни. Поэтому, говоря о болезнях, следует помнить, что все они от Бога и допущены для нашего же блага. Болезнь мешает человеку. И вполне естественно, что он желает избавиться от нее. Но следует помнить, что у любой болезни есть внешняя материальная причина. Это может быть заражение, травма, простуда и так далее. Но есть и более глубокая духовная причина, по которой Бог допустил человеку заболеть. На какой-то миг Бог снимает свою защищающую руку и предоставляет простор для действий врага душ человеческих. Христос обладает достаточной силой, чтобы восстановить любое, даже необратимое изменение в человеческом организме. Но Он сделает это не раньше, чем человек устранит духовную причину болезни. Чаще всего люди устраняют духовные причины своих плотских болезней, даже не осознав их. Но болезнь будет короче и страдания меньше, если человек поймет, чего от него желает Бог, и, осознав это, выполнит требования Божьи. Болезнь – это наказание за грех или следствие греха. В большинстве случаев люди считают, что болезнь – это наказание Божье за их грехи. Это так и не так. Настоящее наказание за грех ждет человека в вечности, но от него можно избавиться посредством веры в Голгофскую жертву Христа. Здесь на земле Бог долго терпит и вообще не наказывает человека за его дела. Но вместе с тем, первой причиной болезни действительно служит грех. Правильнее было бы сказать, что болезнь есть не наказание за грех, а следствие греха. Над всеми людьми действует Божий закон: что посеет человек, то и пожнет. Если человек совершает грех, то всходы этого греха он непременно пожнет в виде горя, морщин, неприятностей, в том числе и в виде болезней. Здесь вступает в действие причинно-следственная связь. Если бросить с обрыва камень, он непременно упадет вниз. Точно так же, если человек делает грех, не следует удивляться, когда его постигает болезнь. Если человек регулярно пьет спиртные напитки, то цирроз печени не будет для него неожиданностью. Если он ведет беспорядочную половую жизнь, то СПИД или другая болезнь будет логическим завершением такого поведения. Если человек постоянно осуждает других людей, сквернословит, конфликтует с ними, вполне вероятно, что расшатанные нервы приведут его к нервно-психическим расстройствам. Грех – это беззаконие. Это нарушение человеком законов, установленных Богом. В отношении человеческой плоти Бог также установил некоторые законы. Он предусмотрел определенный рацион питания и правила ухода за человеческим телом. Если человек пренебрегает ими или нарушает их, то, как следствие, начинается болезнь. Это не значит, что все силы, внимание и энергию человек должен направить на то, чтобы обеспечить идеальные условия для своего организма. Но это значит, что никому, в том числе и верующим, не позволительно нарушать элементарные Божьи установления. Например, в обычных условиях желательно регулярно и умеренно питаться. Не одеваться слишком легко в холодную погоду и слишком тепло в жаркую. Соблюдать правила личной гигиены и так далее. Безусловно, бывают критические случаи, когда все эти правила будут нарушены, но в обычной жизни они должны соблюдаться. Поэтому, если человек совершает грех по отношению к другим людям или по отношению к себе, или если он постоянно проявляет небрежение к собственной плоти, это может стать причиной болезни. Болезнь, как наказание за грех, может быть для верующего только в одном случае. Если чадо Божье перестало судить самого себя, перестало относиться к себе критически. В такой ситуации, чтобы вернуть человека в прежнее духовное состояние, Господь может допустить болезнь. Апостол Павел пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам, 11 глава, с 30 по 32 стихи. Из этих слов следует, что если верующий человек согрешил и не осудил себя, не раскаялся, то Бог может наказать его болезнью плоти или даже смертью. Чтобы его душа в вечности могла избежать наказания за свой поступок. Болезнь как предотвращение греха. Другой причиной болезни служит уход человека с правильного пути и желание совершить грех. Чтобы отвратить человека от греха и зла, Бог допускает болезнь. Писание говорит, что человек вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. Книга Иова, 33:19. И Бог совершает это, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Апостол Павел имел жало в плоти. Многие исследователи считают, что это была болезнь глаз. Это жало было дано ему, свидетельствует апостол, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. 2 Коринфянам 12:7. Поэтому вполне возможно, что если человек еще не совершил грех, но уже заболел, то именно эта болезнь не допустила его до греха. Другие имеют постоянную склонность к какому-либо греху, и бывает так, что ничто не способно остановить их, кроме длительной и упорной болезни. Бог лучше знает, как обращаться с каждым из нас. Поэтому не будем удивляться его действиям. Бывает, что причиной болезни является непонимание человеком своего греховного пути. Апостол Петр пишет: «Страдающий плотью перестает грешить. Возможно, человек, и даже верующий, уже делает грех и не понимает этого, или не имеет силы остановиться. Бог в таком случае может допустить страдания плоти для этого человека, чтобы он не только отвратился от греха, но и обратился к Богу. В медицине существует так называемая шоковая терапия. Она заключается в том, чтобы каким-либо способом привести организм в еще более болезненное состояние, но которое способно высвободить в нем новые силы для борьбы с болезнью. Нечто подобное вынужден применять к людям Господь. Он может допустить болезнь, которая столкнет человека с пути греха и обратит его ко Христу. Христос даст ему окончательную победу над этой болезнью и грехом впоследствии. Часто Бог допускает болезнь, чтобы обратить человека на путь освящения. Апостол Павел пишет: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Послание к Евреям, 12 глава, 6 по 8 стихи. В этих словах сокрыто величайшее утешение для людей. Часто маленькие дети не понимают, почему они наказываются родителями. Часто они обвиняют родителей в том, что те их не любят, если наказывают. Но ведь это наказание необходимо не родителям, а детям. И только спустя многие годы дети начинают понимать, что все эти наказания были им действительно полезны. Глядя на жизнь апостола Павла и других христиан ранней церкви, не стоит удивляться тому, что они стояли на такой духовной высоте. С плотской точки зрения их жизнь была непрерывной цепью страданий, болезней, лишений и невзгод. Павел пишет: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 23 и 27 стихи. Апостол Павел и его соработники не боялись болезней и наказаний Божьих. Они не прятались от них. Не потому ли они смогли достичь высот освящения, которые часто недоступны многим современным христианам? Болезнь как доказательство верности. Особой причиной некоторых болезней становится доказательство праведности заболевшего. Пред людьми и незримым духовным миром Бог подтверждает верность такого человека ему. Так было, например, с Иовом. Он был чист и непорочен перед Богом. Та болезнь, которая постигла его, лютая проказа, не была следствием совершенных им грехов или предотвращением будущих. Она не была также профилактикой от гордости или средством освящения. Болезнь, постигшая Иова, была испытанием праведности и доказательством его верности. В результате этого испытания сатана был постыжен, а перед всем духовным миром была продемонстрирована стойкость этого человека. Возможно, что многие болезни, постигающие детей Божьих в настоящее время, вызваны той же причиной. Сатана и теперь выступает как клеветник братьев наших. Откровение 12:10. И как важно наше стойкое положение во время болезни, наша верность Богу, которая может посрамить дьявола и опровергнуть его клевету. Кроме того, окружающие нас мирские люди постоянно и внимательно наблюдают за поведением верующего во время болезни. Бывает, что терпеливое перенесение боли и страданий свидетельствует им об Иисусе гораздо убедительнее, чем самые красноречивые доказательства. Известно, что многие обратились к Господу видя страдания и смерть чада Божьего. И кто знает, возможно, та болезнь, которая постигла верующего, нужна в первую очередь не ему самому, а окружающим его людям. С другой стороны, капризы больного, его ропот, раздражение и недовольство делают тщетными слова о могущественной поддержке Господа. Поэтому следует внимательно и глубоко размышлять над причиной болезни и вести себя надлежащим образом. Какова бы ни была причина страданий, следует четко понимать, что в основе многих болезней лежит достижение славы Божьей и нашего соучастия в этой славе. Когда ученики обратились ко Христу с вопросом о причине болезни слепорожденного, то Христос ответил: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Евангелие от Иоанна 9:3. Точно так же объяснял Иисус болезнь своего друга Лазаря. Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Фактически, если дети Божьи правильно относятся к своей болезни, то независимо от ее причины, она будет служить к славе Божией. Более того, возможно, для некоторых болезней вообще нет других духовных причин, кроме достижения славы Господа Иисуса Христа. Причем слава Его может быть умножена не только тогда, когда наступит исцеление больного, но во многих случаях Господь может удостоиться большей славы, если больной терпеливо перенесет все страдания или даже при этом умрет. В 11 главе послания к евреям апостол Павел пишет о героях веры. Через них Бог прославился особенным образом. Они могуществом Божиим угашали силу огня, избегали острия меча, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. Послание к евреям, 11 глава, с 34 по 37 стихи. Часто людям представляется, что слава Господу будет от Его чудодейственного вмешательства и сверхъестественного избавления от болезней. Но из слова апостола видно, что слава Божья умножается не только от избавления, но и от стойкого и мужественного перенесения страданий. Поэтому следует вспомнить Гефсиманскую молитву страдающего Иисуса: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Отношение к болезням. Таким образом, болезни, как правило, всегда имеют глубокие духовные основания. И все цели, которых Бог достигает в человеке посредством болезни, могут быть достигнуты и без нее. Тогда возникает вопрос: почему Бог с одними людьми постоянно говорит посредством болезни, а другие никогда за свою жизнь не заболели даже простудой? Вероятнее всего, для нас это останется тайной. Но верой мы можем принять, что Богу виднее, как обращаться с тем или иным человеком. И если Он индивидуально подходит каждому человеку и применяет наилучшее для него средство, это его право. И не нам припираться с Создателем. Билли Грэм в книге «Приближающийся топот копыт» пишет: «В страданиях содержится какой-то таинственный компонент. Я не знаю, почему апостол Иаков был обезглавлен, а апостол Петр спасен. Я не знаю, почему некоторые из молодых благовестников, собравшихся в Амстердаме в 1983 году, носили шрам от побоев, тогда как моя собственная жизнь была совершенно свободна от физических преследований. Я не знаю, почему Кори Тен Бум пришлось наблюдать смерть своей сестры в тюрьме, тогда как я не провел ни одной ночи в тюрьме. Я не знаю, почему Джонни Эриксон Тада полностью парализована, а мое тело вполне подчиняется мне, и я могу ходить вдоль морского берега. Может быть, и вам приходилось смотреть в лицо мучениям и страданиям, которые вы не могли понять. Вы могли даже негодовать на Бога за то, что Он попустил вам пережить все это, тогда как другие избавлены от таких проблем. Однако, не разрешайте кислоте горечи разъедать и губить вас. Наоборот, постигайте секрет доверия Богу в любых обстоятельствах. Из того, что болезни имеют духовные причины, люди часто делают неверные выводы. Один из них заключается в том, что нам легче рассуждать о духовных причинах болезни наших ближних, чем о своих собственных. Как правило, людям хорошо видно, почему то или иное несчастье постигло друзей или знакомых. Но Христос запретил заниматься определением причин болезней наших братьев и сестер. Он предлагает заняться собой, говоря: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Ту простую истину, что каждая болезнь имеет духовное основание, надо прежде всего научиться применять к себе. Никому из нас не дано право судить о ближнем, почему его постигло несчастье. Не стоит узурпировать себе Божьи полномочия. Другой неверный вывод заключается в том, что люди чаще склонны считать, что болезнь дана им для испытания, а не для наказания и отвращения от греха. Иногда это так и есть, но, как сказал один брат, блаженнее считать, что болезнь – это наказание и обличение для меня, чем думать, что болезнь – это испытание. Даже если болезнь допущена христианину как испытание, все-таки она преследует и другие цели. Каждое действие Бога имеет не одну, а множество целей. Надо приложить усилия, чтобы постичь хотя бы некоторые из них. Главный смысл лютой проказы, постигшей Иова, заключался в испытании его праведности. Но если бы Иов успокоился, узнав об этом, он не поднялся бы на более высокий духовный уровень. В результате жестоких страданий он смог воскликнуть Господу: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Книга Иова, 42:5. Иов в результате болезни не только оправдал свою праведность перед духовным миром, но и стал выше на ступенях освящения. Также и современным христианам не следует успокаивать себя тем, что болезнь дана только для испытания. Любая болезнь призвана что-то улучшить в нас, поэтому наша задача состоит в том, чтобы как можно полнее определить замысел Божий и выполнить его. Болезни и одержимость. Некоторые люди считают, что в основе любой болезни лежит одержимость духами зла. Поэтому они связывают исцеление с изгнанием этих духов. Другие, наоборот, отрицают возможность одержимости, считая это преувеличением малограмотных библейских писателей. Обе точки зрения служат крайностями, необоснованными священным писанием. Библия утверждает, что существуют болезни, вызванные одержимостью, то есть отдачей человека в полное и беспрекословное подчинение нечистым духам, то есть бесам. Например, одержимость была в случае с больным в Капернаумской синагоге. Внешне одержимость может выглядеть как нервно-паралитическая болезнь, то есть паралич или неработоспособность каких-либо членов или части тела. Иногда внешние признаки одержимости выглядят как психическое расстройство, то есть бесноватость проявлялась в том, что нечистый дух, вселяясь в человека, начинает управлять двигательными функциями плоти. В некоторых случаях он связывает их и не дает человеку возможность выпрямиться, свободно владеть своим языком или другими органами. А в других случаях наоборот. Он без воли человека двигает его членами, бросает его на землю, в огонь или в воду, заставляет идти в определенном направлении или совершать определенные действия, совершенно нежелаемые самим человеком. Во всех этих случаях исходной точкой одержимости является духовное рабство и подчиненность силам зла. С другой стороны, многие болезни, даже нервно-паралитические и психические, могут быть вызваны и естественными причинами. Они могут не иметь ничего общего с одержимостью. Внешне они могут выглядеть точно так же, как и одержимость, но в них отсутствует сознательное рабское подчинение воле человека, воле злых сил. Например, в одном случае Христос исцелил парализованного, изгнав из него беса, а в другом парализованный был исцелен без изгнания духа зла. То же самое было и с немотой и глухотой, которые в одном случае были следствием бесноватости, а в другом были вызваны естественными причинами. Хотя и в последнем случае, безусловно, существовало духовное основание болезней, но оно не было связано с содержимостью духами зла. Как выявить случаи одержимости и отличить их от естественных причин? Готовых рецептов для этого не существует. Но Господь оставил Дух Святой, который открывает служителям Церкви, как поступить в том или ином случае. Однако следует помнить, что определять одержимость на основании чисто внешних проявлений крайне опасно. Поэтому лучше не брать на себя смелость диагностировать и заявлять, что тот или иной человек одержим, хотя некоторые проявления позволяют так думать. Безусловно, в начале третьего тысячелетия одержимых так же много, как и в первом веке. Встречаются они даже среди членов поместных христианских церквей. Но наряду с одержимостью существуют и обычные нервные расстройства. Они вызваны ненормальным режимом работы и отдыха, склерозом, сосудистой дистонией, возрастными отклонениями, особенно у женщин и прочим. Не следует смущаться, если христианина направили к невропатологу или психиатру. Нервы – это такая же часть человеческой плоти, как кровь и кость. Нервные окончания могут быть подвержены болезни в такой же мере, как и сердце или желудок. В этом нет ничего необычного. Поведение во время болезни. В принципе, верующие подвержены всем тем же болезням, что и неверующие. Хотя верующие освящают пищу молитвой, они не избавлены от желудочно-кишечных заболеваний. Хотя верующие находятся под оберегающей десницей Божьей, они могут упасть и сломать ногу или руку. Преимущество верующего перед неверующим состоит не в том, что он не может заболеть какой-либо болезнью, а в том, что он может понять, для чего она ему допущена. Верующий может получить силу от Бога для того, чтобы с одной стороны спокойно перенести все страдания, а с другой – в надлежащий момент принять исцеление от Бога и прославить Его. Писание отвергает модное представление некоторых людей, что болезнь – это признак неверия, так что верующие якобы не должны болеть. Даже об Иисусе Христе сказано, что Он изведал болезни. Книга Исаии 53:3. То есть Христос болел. Тем более это может быть отнесено к Его последователям. Как же подобает вести себя верующему в случае болезни? Первое и самое главное – следует доверяться Богу, зная, что болезнь – это крайнее средство, которое вынужден был применить Господь. Если Бог допустил болезнь, значит, другого пути не существовало. Многие верующие, заболев, мобилизуют всю свою веру и духовные силы на то, чтобы исцелиться. Они всеми путями пытаются укрепить свою веру и молитвенно берут Бога приступом, настаивая на исцелении. Во всем этом нет ничего плохого. Это согласуется со Священным Писанием. Но это не первый, а второй шаг к исцелению. Первым шагом должно быть полное смирение под крепкую руку Божью и доверие Ему. Образец такого смирения и доверия Писание дает в поведении трех израильских юношей, представших перед вавилонским царем Навуходоносором. Они заявили: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Книга Даниила, 3 глава, 17 и 18 стихи. Эти люди были в состоянии полного смирения перед Богом. Они ждали и верили в помощь Его руки, но в равной степени были готовы умереть, не получив этой помощи. Поэтому, заболев, не следует ожидать только одного исхода. Будем всегда готовы принять любую волю Божью, но будем верить и ожидать лучшего. Если же кто-то обратился ко Христу только для того, чтобы иметь от Него помощь, иметь безоблачное существование без болезней и забот, Писание говорит, что такой человек несчастнее всех людей, живущих на земле. Первое послание к Коринфянам, 15:19. Следующий шаг, который необходимо предпринять больному, это глубокий и серьезный анализ своей духовной и материальной жизни. Сосредоточенная молитва заболевшего способна раскрыть истинные причины заболевания и дать силы для их устранения. Слово Божье утверждает, что есть один врач и исцелитель всех человеческих болезней – это Господь Иисус Христос. Он может устранить болезнь как непосредственно без человеческого участия, так и через руки людей. Апостол Иаков пишет: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». До настоящего времени во многих евангельских церквах практикуется молитва пресвитеров с возложением рук и помазанием елеем, которая вернула здоровье многим верующим. Некоторые люди ездят из церкви в церковь, ища служителей, через которых Дух Святой якобы может могущественно действовать. Это заблуждение. Дух Святой способен исцелить в любом месте и через любого служителя. И условием для этого является не одаренность и духовная высота брата, а исключительно воля Божья. Если Христу будет угодно, то Он может совершить исцеление через любого члена Своей Вселенской Церкви. От служителя не требуется иметь собственный дар исцеления. Ему только надо принадлежать к телу Церкви Христа и быть готовым выполнить Его волю, а глава тела распорядится им, как ему угодно. Поэтому, если верующий заболел и имеет уверенность, что надо поступать в соответствии со словами апостола Иакова, то следует выполнить эту рекомендацию точно, как она написана. Призвать рукоположенных пресвитеров своей церкви и совершить молитву с елеепомазанием. Часто большую помощь больным оказывает молитвенная поддержка друзей. Близкие братья и сестры могут договориться между собой и в определенный день с постом и молитвой обратиться к Господу. Только Господь дает исцеление. Иногда верующие имеют убеждение, что исцеление придет к ним по молитве церкви. Известно много случаев, когда Бог ответил на просьбу заболевшего именно таким образом. При этом, конечно, верующие не должны пренебрегать врачебной помощью. Возможно, Господь приготовил для них исцеление через руки врачей и через лекарства. Например, Езекия исцелился через пласт смоквы, который приложили к нарыву. К кому нельзя обращаться? Некоторые верующие неохотно обращаются к врачам, но спешат ко всякого рода знахарям и знахаркам. Слово Божие расценивает такое поведение как грех. Обращение ко всяким бабкам и шептунам, которые выкачивают испуг, лечат от экземы, а чаще всего лечат вообще от всех болезней, строго воспрещено для верующих. Во времена Ветхого Завета людей, которые занимались подобными делами, закон предписывал предавать смерти. Многие народные целители приводят своих пациентов в соприкосновение с силами зла, хотя все они утверждают, что получили свой дар исцеления от Бога. Другие целители говорят, что их дар вообще не имеет никакого отношения к духовному миру. Это якобы переданное им по наследству умение различать и составлять травы, говорить определенные слова, воздействующие на психику человека и так далее. Некоторые из таких целителей держат на столе Библию, из которой цитируют отдельные тексты. Другие произносят многословные молитвы с упоминанием имен Бога и Иисуса Христа. Но все это не служит гарантией того, что они действуют от Бога. Апостол Павел предупреждал, что сатана и его служители никогда не будут приходить к людям в своем истинном виде. Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Второе послание к Коринфянам, 11:14-15. Поэтому слова, которые говорят подобные целители, это чаще всего ширма, скрывающая связь с потусторонним миром зла. При этом, как правило, большинство таких людей действительно не ведает, в чьих руках они находятся. Они искренне заблуждаются, думая, что служат Богу. И только некоторым из них, зашедшим в контакте с духами слишком далеко, сатана открывает, чью волю они исполняют. Другими словами, все эти целители сами являются жертвами своего ремесла. Для многих людей, особенно читающих Библию, решающим аргументом в пользу обращения к знахарям становятся два фактора. Во-первых, действительная помощь. А во-вторых, то, что часть своих исцелений эти люди совершают бесплатно. Создается впечатление, что они действуют от Бога. Действительно, все целители существуют только потому, что их действия кому-то когда-то в чем-то помогли. Хотя вокруг каждого знахаря есть много преувеличенных, а иногда и надуманных слухов о его чудодейственной силе. Все же чаще всего такие люди продолжают процветать не благодаря рекламе, а благодаря действительным фактам излечения. Но даже то, что действия знахарей приносят желаемое избавление от болезней, не означает, что можно свободно пользоваться их услугами. Иногда эффект их действий зависит от умело подобранного состава трав и знания человеческого организма. Иногда облегчение наступает за счет внушения и самовнушения. При этом мобилизуются скрытые силы организма больного. Но, возможно, результат лечения определяется вмешательством определенных духовных сил. Эти силы могут даже как бы исцелять больного. Но такое в кавычках «исцеление» проявляется в двух аспектах. Во-первых, это может быть обманчивое, кратковременное облегчение. Болезнь перестает мучить человека, но через некоторое время она снова возвращается с еще большей силой. Христос предупреждал: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас». Иисус указывает, что есть люди, которые Его именем изгоняли бесов и совершали многие чудеса, в том числе и лечили от многих болезней. Но во всем этом они не действовали силой Божьей. Бывают случаи, когда после контакта со знахарями болезнь может уйти навсегда. Но человеку придется заплатить слишком высокую цену за это. Мир зла ничего не делает даром. И если он избавит человека от болезни, то только для того, чтобы полностью овладеть им, поселиться в нем и сделать его орудием своей воли. Человек, таким способом получивший исцеление, может навсегда лишить себя вечной жизни. В этой временной жизни он получает облегчение, а иногда успех и счастье, но в вечности его ожидает озеро огненное, уготованное дьяволу и его ангелам. Пример такого человека описан в поэме Гёте «Фауст». Еще менее обоснованным оказывается аргумент о том, что за часть своих исцелений знахари не берут денег. Если бы они не совершали никаких дел милосердия, то как бы они поддерживали свой авторитет как людей Божьих? Кроме того, бесплатное, равно как и платное лечение, не есть дело милосердия. Нередко наступившее в результате него исцеление оказывается делом, неугодным Богу. Ибо часто через него дети Божьи вступают в ненужные для них контакты. Поэтому самое разумное для верующего человека – держаться подальше от всяких народных лекарей. В последнее время появилось много псевдонаучных средств лечения. Под видом малоизученных наукой явлений, таких как биополе, гипноз и прочее, многие люди, называющие себя экстрасенсами, хиллерами, гипнотизерами, суггестологами и так далее, активно предлагают свои собственные методы лечения многих болезней. По сути дела, эти методы – те же, что и у бабок, знахарей и шептунов, но они облечены в современную научную терминологию. Это те же магические движения руками вокруг тела больного. Теперь это называется определением биоэнергетической чувствительности больных и здоровых тканей организма. Это то же самое монотонное произнесение определенных слов, якобы для суггестологического контакта. Большинство подобных целителей чаще всего ссылаются на погребенный тысячелетиями опыт индийской культуры и восточной религии. Но на самом деле это выраженный современной научной терминологией опыт древних магов. В современную эпоху злым силам не составляет особого труда облачиться в научную мантию парапсихолога. Но их сущность от этого не меняется. Среди современных псевдонаучных целителей встречаются те, которые добиваются некоторого успеха и облегчают страдания больного. Но это чаще всего временный успех. И он также не доказывает того, что подобные целители действуют от Бога или от имени науки. Столь же осторожно следует обращаться и с модными методами самолечения. Например, с голоданием, сыроедением, различными причудливыми диетами, живой и мертвой водой, разными комплексами физзарядок, особенно основанных на гимнастике йогов. Возможно, что эти методы могут приносить пользу и безвредны для духовной жизни, но только в некоторых особых случаях и при умелом, квалифицированном использовании без духовной основы. Если же утверждается, что какой-либо метод эффективен почти при всех болезнях, то это должно настораживать христианина. Так как единственным универсальным средством лечения от всех болезней является молитва. Поэтому и в отношении болезней следует поступать осмотрительно и в соответствии с простыми рецептами Слова Божьего. Обращаться к Богу самостоятельно, либо через церковь и через пресвитеров, или лечиться методами классической медицины посредством официальных медицинских учреждений. Страдания. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Книга Иова 5:7. Почему, Господи, гибнут дети? Почему страдания наполняют наш мир? Такие вопросы оказываются самыми острыми и болезненными для людей третьего тысячелетия. Несомненно, они стояли перед человечеством всегда. Но в прошлые века, кроме философов и богословов, далеко не всякий дерзал поставить эти вопросы в апологетической плоскости. С эпохой просвещения и освобождения массового сознания моральные вопросы стали всеобщими. Иван Карамазов у Достоевского запальчиво искушает Алешу. «Любишь ли ты деток, Алеша?» «Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, наказаны за отцов своих, съевших яблоко. Но ведь это рассуждение из другого мира. Сердцу же человеческому здесь, на земле, непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному». Нельзя страдать. Это заявление богоборствующей души всем нам хорошо понятно. Оно продиктовано скорее чувствами, чем разумом. Все человеческое естество сопротивляется страданиям. Страдания противны человеческой природе, но все же они существуют. Конечно, нам знакомы попытки объяснить боль и страдания только как видимость или иллюзию, или неумение правильно относиться к событиям этой жизни. «Проблема в наших желаниях», — говорят буддисты. «Устраните желания, и у вас не будет разочарования от их неисполнения». Иллюзорное утешение. Боль и страдания — это не плод нашего больного воображения или буйного желания. Клайв Льюис писал: «Живые существа причиняют боль, рождаясь на свет». Живут чужой болью и в боли умирают. То есть боль и страдания – это более очевидная реальность, чем радость и счастье. А Норман Гейслер иронически добавляет: «Нереальность страданий – всего лишь прекрасная теория, разрушенная бандой грубых фактов». Трудности в понимании духовного смысла страданий. Если страдания реальны, то почему Бог бездействует? Как в таком случае оправдать Бога? То есть, как объяснить пытливому человеческому разуму, что Бог всемогущ, что Он добр, и все же Он не устраняет зло? Классическую формулировку этого кажущегося логического противоречия дали не богопротивники и атеисты, а богословы. Фома Аквинский чуть ли не на первых страницах своего монументального труда «Сумма теологии» задает вопрос 20 века. Существует ли Бог? И первый довод, который его философствующий разум преподнес ему, был сформулирован так. Возражение первое. Кажется, что Бог не существует. Ибо если одна из двух противоположностей бесконечна, вторая необходимо уничтожается. Но имя Бог означает, что Он есть бесконечное добро. Значит, если Бог существует, в мире не может быть никакого зла. Но в мире есть зло. Следовательно, Бог не существует. Аврелий Августин в конце IV века писал: «Если бы Бог был всеблагим, Он хотел бы только блага, а если бы Он был всемогущим, то Он мог бы сделать все, что хочет. Но существует зло. Значит, Бог или не всеблаг, или не всемогущ». То есть Августин увидел существование зла и страданий противоречие между свойствами Бога. А Аквинат основал на факте существования зла даже возражение против существования Бога как такового. Эти глубоко верующие мыслители не боялись ставить острые вопросы, потому что имели духовную силу и терпение помолчать и услышать ответ. Они не спешили обвинять Бога, высказывая Ему свои претензии и проблемы. Духовное мужество этих людей заключалось именно в том, чтобы смиренно ждать ответа на свои вопросы. Ждем ли мы, люди третьего тысячелетия, ответов на свои вопросы? А если спешим и не хотим услышать ответ, то почему спрашиваем? Очевидно, корень проблемы состоит не в том, чтобы понять, почему Бог допускает зло. Корень проблемы состоит в том, что кажущимся противоречием между всемогуществом Бога и существованием зла люди хотят оправдать свое неверие и вседозволенность. Другими словами, прежде чем решать дилемму «Бог и зло» на уровне разума, надо понять, почему мы ставим этот вопрос. Станет ли боль тех, кто страдает, кто теряет детей и близких, легче, если мы объясним им, почему это происходит? На эмоциональном уровне нам необходимо сочувствие, а не философское объяснение. Друзья Иова поступили мудрейшим образом, когда пришли к страдальцу и молчали с ним целую неделю. Но как неразумны они были, когда отверзли уста и стали объяснять Иову причину его страданий, оправдывая Бога. И все же, как ответить человеку, когда боль утихает и разум задает вопросы? Почему я? За что именно со мной это случилось? Нет ничего странного в том, что практически все миллионы страдальцев на Земле считают, что они страдают несправедливо. Массачусетский раввин Гарольд Кушнер написал книгу «Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи». В последние десятилетия эта книга стала бестселлером и была переведена на русский язык. Это искреннее исследование проблемы «Бог и зло», которую Кушнер прочувствовал в личной жизни. Он рассказывает о том, что его сын с раннего детства страдал прогерией, недугом, который приводит к катастрофически быстрому старению. На глазах у отца мальчик полысел и покрылся морщинами. Его тело одряхлело, согнулось, и он умер от старости в возрасте 14 лет. Кушнер выражает точку зрения жертвы. Срывая все покровы, он последовательно рассматривает все стандартные религиозные объяснения наших несчастий. Если Бог таков, как утверждают богословы, то почему существует зло? После этой книги многим стало казаться, что вера в Бога потерпела сокрушительное поражение. Как люди решают проблему страданий? Кушнер делает выбор между благостью Бога и его всемогуществом. Он выбирает благость в ущерб всемогуществу. Он приходит к выводу: Бог — это благо, но существуют пределы его возможностей. Бог вовсе не желает, чтобы мы страдали. Он приходит в гнев и удручен, как и мы, когда с нами происходит несчастье. Но Он ничего не может с этим поделать. Какое тоскливое утешение и какая жалкая вера. Другие, подобно Альберту Камю, допускают, что если Бог есть, то Он зол. Посылая людям страдания, Бог даже не хочет, чтобы люди от них избавлялись. Собственно, на такой ответ намекает и Иов. Он мечтает вызвать Бога на суд и признать его виновным, так как сам Иов не виновен. Это действительно так, о чем читатели Библии знают из свидетельства самого Бога. Иов считает, что на суде он вышел бы победителем. Но вот незадача. Бог настолько всемогущ, что нет судьи, который бы встал между ним и человеком и вынес справедливый приговор. Если действовать силой, то он могущественен. Если судом, то кто сведет меня с ним? Книга Иова, 9:19. Но и такое представление, утверждающее, что Бог не благ, но всемогущ, несостоятельно. Когда в финале истории Иова Бог является страдальцу, тот замолкает. Но не потому, что испугался всемогущества Бога, а потому, что понял тайну ограниченности и бессилия своих человеческих логических аргументов. Логика как будто позволяет предположить и третий вариант решения нашей проблемы. Если между благостью Бога и Его всемогуществом есть неразрешимое противоречие в виде зла, то возможно, что Бога нет вообще. Ну, во-первых, логика не дает возможности сделать такой вывод. А во-вторых, если Бога нет, то это значит, что нет понятия абсолютной справедливости. То есть, если Бога не существует, а все люди – результат случайного столкновения атомов и молекул, то понятие добра и зла относительно. За время многомиллионной эволюции люди якобы просто договорились считать милосердие, любовь, прощение и тому подобное добром, а страдание, боль, предательство и так далее – злом. На самом же деле, объективно, ни добра, ни зла не существует, если существует только бесстрастная материя. Такой вывод придется сделать тем, кто на основании видимого противоречия между божественными атрибутами отрицает существование самого Бога. Но если нет абсолютного понятия добра и зла, если нет абсолютного понятия справедливости, если в каком-то африканском племени считают, что убить престарелых родителей – это акт великого благодеяния, а не преступление, то это значит, что у нас даже нет права поставить проблему зла. Ведь самого-то зла не существует. И то, что для одного человека зло, для другого может быть великое добро. Но если не существует зла, не существует и добра. А вот это уже неприятно. Клайв Льюис в великолепной книге «Просто христианство» пишет о своей некогда атеистической аргументации. «Мой довод против существования Бога сводился к тому, что Вселенная казалась мне слишком жестокой и несправедливой. Однако, как пришла мне в голову сама идея справедливости и несправедливости? Человек не станет называть линию кривой, если не имеет представления о прямой. С чем сравнивал я Вселенную, когда называл ее несправедливою? Ведь если бы Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли этого обнаружить. Точно так, как если бы в ней не было света, и, следовательно, существ с глазами, мы бы никогда не обнаружили, что нас окружает тьма». Итак, третий вариант решения проблемы зла – отрицание Бога – еще более нелогичен и примитивен, чем первые два. Почему Бог допускает зло? Первое, что надо понять, задавая вопрос о смысле страданий, это что такое благость или высшее добро? Никто не благ, как только один Бог. Евангелие от Матфея, 19:17. Бог есть высшее благо. Он есть полнота счастья, любви, гармонии, мира и всего благого. Иметь высшее благо – это значит быть в нем. Собственно, для этого и стал Бог во Христе человеком, чтобы люди обожились. Так постоянно повторяет восточное христианство. Христос пришел, чтобы дать человечеству возможность приобщиться к высшему благу, пребывать в общении с Богом, принять Его. Соответственно, величайшее зло – быть отлученным от Бога и Его сущностей, быть разлученным с Ним. Но чтобы принять любовь Бога, люди должны иметь возможность отвергнуть ее. Как замечает Норман Гейслер, истинная любовь всегда настойчива, но ненавязчива. То есть в истинной любви всегда должна быть свобода. А если она подавляет любимого настолько, что нет возможности ее отвергнуть, то любовь перестает быть любовью и становится либо насилием, либо безразличием. Поэтому, если Бог кому-то проявляет любовь, то предмет его любви не может быть несвободен. Если Бог возлюбил этот подлунный мир, описание говорит об этом ясно и недвусмысленно, то Бог дал ему свободу любить Творца или отвергнуть его. Именно в этом отличие любви от привычки или привязанностей. Таким образом, в первоначальном творении Божьем было высшее благо, свобода, и не было зла. Но свобода всегда несет в себе потенциальную возможность зла. Именно поэтому многие люди и многие правительства боятся и не хотят свободы. Ибо хотя в свободе нет зла, но в ней всегда есть его возможность. И стоит отнять у свободы возможность выбора зла, как свобода перестанет быть свободой. Так же, как и любовь перестанет быть любовью, если отнять возможность измены. Клайв Льюис пишет по этому поводу. «Бог, конечно, знал, что произойдет, если люди воспользуются своей свободой неверно. Но, очевидно, считал, что задуманное стоит риска. Если Бог считает, что война во Вселенной – не слишком высокая плата за свободу воли и поэтому сотворил мир, значит, свободная воля этого стоит. Игрушечный мир марионеток, в котором нет выбора, не представляет никакой ценности». Иными словами, если кто-то обвиняет Бога в том, что Он не останавливает зло, то такой человек должен понять, что в этом случае Богу пришлось бы лишить людей права свободного выбора. А значит, они никогда не достигли бы величайшего блага Его любви. То есть, остановив зло, Бог совершил бы величайшее зло для тех, кого любит. Этим Он сделал бы их послушными рабами или бездушными винтиками в величественном механизме Вселенной. Захотите ли вы лишиться свободы выбора и такой ценой остановить зло? Тайна страданий. Бесспорно, что Вселенная существует для чего-то. И люди живут с какой-то целью. Для чего? Какова цель их жизни? Живем ли мы только для того, чтобы радовать своим присутствием молчаливые звезды и удобрять землю после смерти? Писание показывает финал человеческой истории в картинах небесного Иерусалима, который есть церковь невеста Агнца. Чтобы сформировать церковь, состоящую из людей, осознанно выбравших Бога, Бог допускает страдания. Он может удалить страдания, и Он хочет удалить их, и Он это сделает. Мы хотим, чтобы это совершилось здесь и сейчас. Но если парадокс между всемогуществом Бога и Его всеблагостью не решать в данный момент, а рассмотреть его в перспективе вечности, то окажется, что Он существовал только в определенный период человеческой истории. Настанет другой период, когда противоречия уже не будет, ибо не будет зла. Конечно, зло не всегда приводит к хорошим результатам. Оно не всегда положительно формирует личность. Более того, кажется очевидным, что зло чаще разрушает людей, чем созидает. И только очень сильные личности могут устоять против зла. Не стоило ли Богу хотя бы ограничить или уменьшить зло, если он не хочет его убрать совсем. Конечно, люди никогда не смогут сказать с точностью, сколько именно надо зла, чтобы церковь сформировалась как золото огнем очищенное. Книга Откровений 3.18. Многие богословы думают, что мы, как ограниченные существа, даже не имеем права задавать такой вопрос. Но слишком часто степень страдания превышает разумные, как нам кажется, пределы. Поэтому осмысленность многих страданий нам трудно понять. Бессмысленное зло – это один из самых больных вопросов нашего времени. Но если бы Бог ограничил зло исключительно осмысленным, то не ограничил ли бы Он и свободный выбор? Истинная свобода должна иметь только внутренние ограничения. А если она встречает внешние препятствия, то становится несвободной. И все же, бессмысленность и масштабы зла, допущенные Богом в конце времен, заставляют еще строже отнестись к личному выбору. Зло, которое совершил Иуда, предоучителя, привело к искуплению человеческого рода, но оправданий для Иуды в этом нет. Он совершил личный выбор. Льюис пишет: «Злой человек обижает ближнего, участвуя тем самым в чистом зле. Но Бог использует его дела без воли его и согласия, чтобы произвести новое добро. Итак, добрый служит Богу как сын, злой – как орудие. Что ни делайте, Бог все приведет к добру, но для вас отнюдь не безразлично, кто вы ему – Иуда или Иоанн». Иными словами, страдания объяснить до конца невозможно. Это не проблема, а тайна, которая откроется в вечности. Но утешением является Иисус. Он доказал свою власть над злом и смертью. И когда нас спрашивают, где же ваш Бог, мы можем смело ответить: Он там, где боль и страдания. Христос стоял среди тех, кого в упор расстреливали террористы. Он задыхался в газовых камерах вместе с узниками смерти. Он плакал вместе со всеми плачущими, потому что наш Бог – это страдающий Бог. Он сказал, что будет с нами до скончания века. И то, что люди сделали одному из братьев его меньших, то сделали ему. Итак, давайте подведем итоги. Болезни и страдания вряд ли можно считать случайными попутчиками христиан в их жизни. Часто Господь допускает их из любви к своим детям, чтобы воспитывать их. И хотя мы имеем привилегию обращаться к Господу с просьбой об избавлении, и Он часто по милости Своей снимает тянущее нас вниз бремя, мы должны безропотно принимать все из Его руки. Мы должны знать, что тайна боли и страдания откроется только в вечности. Там отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Книга Откровения 21.4.